Глава 13. Меняющаяся тьма. 15-й день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Тем же вечером, едва зашло солнце, Рейслин тщательно упаковал склянки с зельями, чтобы отнести их Снегу. Он был рад возможности просто идти и неспешно размышлять. В Палантасе жизнь казалась такой простой. Дорога к его мечте выглядела прямой, ровной и гладкой. За одним исключением, он где-то свернул с нее и теперь барахтался в болоте лжи и заговоров. Малейшая ошибка будет стоить ему жизни. Он канет в эту трясину, как... «Как я кану в воды Кровавого моря», — раздался голос. «Карамон?» Пораженный Рейслин замер, озираясь по сторонам. Это был голос брата, он не сомневался в этом. «Я знаю, что ты здесь, Карамон!» — крикнул маг. «Хватит прятаться! У меня нет настроения играть в твои глупые игры!» Он находился посреди ряда магов, как обычно пустынного. Лишь ветер шелестел мусором, волоча по улице мелкий хлам, то отпуская его, то вновь подхватывая, словно забавляясь. Вокруг не было ни души. Рейслина прошиб холодный пот. Руки затряслись так, что магу пришлось поставить корзину на землю. «Карамон мертв!» — крикнул он громко, чтобы услышать самого себя. «А кто такой Карамон?» Рейслин пружиной развернулся, уже начиная произносить заклинание, когда увидел Мэри, сидящую на ступеньках у ближайшей двери. Со вздохом облегчения маг прервал магическую формулу. По крайней мере, Кендерша реально, а не существует в его голове или сердце. «Неважно», — сказал Рейслин. «Что тебе нужно?» «А что у тебя в корзине?» — спросила Мэри, уже потянувшись к одной из бутылочек. Рейслин быстро подхватил корзину и быстрым шагом пошел к магазину Снегла. «Хочешь, я помогу тебе ее нести?» — спросила Кендерша, забегая вперед. «Нет, спасибо». Мэри засунула руки в карманы. «Думаю, ты знаешь, зачем я здесь?» Талент хочет получить ответ. «И это тоже. Но еще он хочет знать, зачем ты ходил к Ариакасу». «В этом городе все шпионы», — покачал головой Рейслин. «В какой-то степени», — пожала плечами Мэри. «Но в Нераке даже мышь не сгрызет крошку без того, чтобы об этом не узнал Талент Торин». Рейслин заметил, как Кендерша между делом уже сковырнула крышку с одной из склянок и собирается засунуть грязный палец в драгоценное зелье. Маг вырвал у нее флакон и, закрутив крышку, сунул его обратно в корзину. «Оно и в самом деле должно так пахнуть?» — скривившись, спросила Мэри. «Да», — буркнул маг, думая, что ему делать дальше. Он мог придать скрытый свет и рассказать все о Ариакасу. Рейслин знал, что гномья водка, которой его угостили, непростая. Он унюхал маковый сок, едва поднес кружку к губам. Маг удачно притворился, что выпил, и ловко симулировал бессознательное состояние. Ему ничего не стоит привести стражей-повелителя к добыче лютой и тоннелям под магазином и получить свою награду. А еще он может предать Ариакаса и действовать против повелителя и темной королевы. Учитывая то, что Рейслин уже узнал, он понимал, что это будет худшим выбором, с самыми мизерными шансами на победу. Но между тем, обе стороны хотели, чтобы он шпионил за сестрой. И тут Рейслин задался вопросом, а на чьей же стороне действует сама Кит? «Она похожа на меня, а это значит, что она действует лишь в своих собственных интересах», — решил он. «Ариакас вызвал меня, чтобы узнать, знаю ли я человека, за которым все охотятся», — сказал Рейслин Мэри. «Ну того, с зеленым камнем». «А, про Берема? Слушай, а почему все его ищут?» — нетерпеливо затараторила Кендерша. «Я понимаю, что не каждый день встречаешь человека, у которого в груди изумруд, но что в нем такого особенного?» «Ну, кроме изумруда, я хочу сказать. Интересно, а как он там застрял? Ты не знаешь? А что будет, если попробовать его вынуть? Наверное, Берем истечет кровью до смерти. Знаешь, что я думаю? Я думаю...» «Я ничего не знаю о Береме», — смог вернуть слово Рейстлин. «Но Ариакас вызывал меня именно из-за него». «И все?» — облегченно спросила Мэри. «Ну и прекрасно. Теперь мне не нужно тебя убивать». «Это не смешно», — нахмурился маг. «А я и не думал смеяться. Значит, ты берешься за работу для Талента? А я могу пойти с тобой? У нас будет суперкоманда, ты и я». «А Талент не говорил тебе, куда он меня посылает?» — тревожно спросил Рейслин. «Если об этом знает Кендерша, то знает и половина Нераки». «Нет, Талент не сообщает мне ничего важного», — сказала Мэри. «Я не очень сильна в сохранении тайн. Но в любом случае тебе понадобится моя помощь». Маг уже слышал эти слова от другого Кендера. Рейслин вспомнил, сколько раз Тасельхов становился причиной неприятностей, Сколько раз он заимствовал его компоненты для заклинаний, половину которых испортил, а другую потерял. Сколько выпил зелий, иногда с весьма плачевными последствиями. А сколько разных вещей Кендер находил по пути, каждый раз заставляя друзей выпутываться из неприятностей. Только прошлой осенью Тасс схватил самый обыкновенный посох, который тут же превратился в голубой хрустальный жезл и сотворил чудо, положившее начало череде удивительных и опасных приключений. «Неужели это произошло только прошлой осенью?» – ошарашенно подумал маг. «А кажется, уже прошла целая жизнь». «Эй, Рейст, ты о чем задумался? Возвращайся назад!» Мэри дергала его за рукав и махала руками перед лицом. «Ты же хотел увидеть старого Снегла. Вот почему ты здесь!» Рейстлин остановился и, поставив корзину на землю, присел рядом. «Ты не можешь идти со мной, Мэри», — произнес он. «На самом деле тебе нужно уходить из Нераки. Бросай свою работу на Талента. Это слишком опасно». «Ну, Талент всегда мне говорит то же самое, но со мной до сих пор ничего не случилось». «Это пока», — мягко сказал Рейстлин. «Но Кендер и Мэри принадлежат свету, а не тьме. Если ты останешься здесь, тьма погубит тебя. Она уже изменила твою природу». «Это как?» — широко распахнула глаза Кендерша. «Ты убила человека. Твои руки в крови». «У меня на руках немного крошек от завтрака, капля твоей мерзкой микстуры и сопли гоблина из таверны, но никакой крови. Да ты сам посмотри». Мэри сунула свои ладошки магу под нос. Рейслин покачал головой и вздохнул. «Да ладно, я знаю, что ты имел в виду», — Мэри погладила Рейслина по плечу. «Я просто пошутила. Я поняла, что ты про кровь арбитра, но ее и в самом деле там нет. Я как следует помыла руки». Рейслин поднялся и взял корзину. «Тебе лучше идти, Мэри. У меня есть серьезное дело». «У нас у всех серьезные дела», — возразила Кендерша. «Я сомневаюсь, чтобы тебе было известно значение этого слова». «Да нет, я тебя понимаю», — произнесла Мэри. «Мы, Кендеры, не хотим быть серьезными, но можем, если это нужно. Мой народ сражается с Темной Королевой по всему Кринну, в Кендерморье и Устричном, у Техи и Палантасе и в куче других городов, названий которых я не знаю. Кендеры сражаются, а иногда и умирают. Это грустно, но мы должны продолжать бороться, чтобы победить, ведь если мы не победим, случатся ужасные вещи. Такхизис ненавидит Кендеров, она считает, что мы как эльфы. Это, конечно, ужасно льстит Кендерам, хотя вряд ли нравится эльфам. Так что тьма не изменяет нас, Рейст. Это мы изменяем тьму». Глаза Мэри ярко сияли. Она радостно улыбнулась. «Ну и что мне сообщить Таленту?» «Скажи ему, что я берусь за работу», — ответил Рейстлин. Улыбаясь, он потянулся и забрал еще одну бутылочку с настоем из рук Кендерши за мгновение до того, как Мэри успела сунуть ее в карман. «Мне бы очень не хотелось принять смерть от твоей руки».